Глава 35. Аня. Мы ехали домой. Дворники работали как сумасшедшие, счищая снег с лобового стекла. После теплой южной погоды холодная Москва выглядела красивой новогодней сказкой. Разноцветная, украшенная яркими огнями, многолюдная. А мужчина, что сидел за рулем и не сдерживал улыбки, наверное, был добрым волшебником, который нам эту сказку подарил. И только мне одно известно, как я скучала по нему всю эту неделю. Под конец разлуки тоска стала такой нестерпимой, что мне попросту казалось, я не доживу до этого момента, когда снова увижу Игоря. Это большая мука находиться вдали от любимых людей. «Как мама и отец?» – спросил Игорь. «Вернуться в конце следующей недели», – отозвалась я, не сводя с него счастливого взгляда. «Спасибо, они прекрасны», – улыбнулась, вдыхая аромат цветов. Страхи, что Игорь охладеет ко мне за эти дни, теперь казались нелепыми и беспочвенными. Маша безумолку что-то рассказывала Игорю о том, как они с бабой Леной научились красиво рисовать, как мы ходили гулять и что нового случилось у нее за эти дни. А потом внезапно спросила, разрешим ли мы ей на выходные ездить на дачу к бабе и деду. Игорь вопросительно перевел на меня взгляд, на что я смущенно пожала плечами. Пусть сам решает, давать согласие или нет. Но я приложила много усилий за эти дни, чтобы все мы вчетвером чувствовали себя комфортно на отдыхе. С раннего возраста Маши я как могла пыталась сохранить в ней детскую непосредственность, несмотря на все пьянки родителей. А этот вопрос и ее возбужденное состояние говорили о том, что все я делала правильно, когда пыталась отгородить девочку от всего плохого. Да, жизнь в поселке была тяжелая, но Маша не потеряла веру в волшебство. Не знаю, что я ощутила, когда впервые услышала, как Маша назвала Елену Александровну бабушкой, а отца Игоря – дедушкой. Это было непередаваемое ощущение счастья, потому что ни бабушки, ни дедушки у сестры никогда не было. Скорее всего, мать Игоря сама попросила ее так называть, а Маша приняла это предложение как увлекательную игру. И только я понимала, что это была не игра. «Конечно», – отозвался Игорь. «Если тебе понравилось с бабой Леной и дедом Сашей, мы будем чаще у них бывать». «Сильно не удивляйся, дома вас ждет сюрприз», – произнес Игорь уже тише, окинув меня горящим взглядом. «Да? Я пока не знала, как относиться ко всем переменам. Внимание, цветы, лучистый мужской взгляд. Наверное, как к новогоднему чуду. И та ночь. Стоило о ней только подумать, как низ живота превращался в огненный шар». А ноги хотелось свести вместе, чтобы не чувствовать этой сладкой пытки. Так жестоко после всех ласк и откровений расстаться на несколько дней. Я в полной мере ощутила, что такое ломка и желание другого человека. Неподконтрольное, сильное и всепоглощающее, которое превращало тебя в зависимое от этих чувств существо. Переместила взгляд на крепкие мужские руки, которые сжимали руль. Эти руки доводили меня до сумасшествия. Щеки вспыхнули румянцем, и я подняла глаза к лицу Игоря, поймав его потемневший взгляд. «Ты так смотришь на меня, что я не уверен, что дождусь вечера», – повернулся украдкой в сторону Маши. Сестра любила кататься на машине и смотреть в окно. Вот и сейчас, выговорившись, прильнула к стеклу и наблюдала за сменяющимися картинками. Рука Игоря легла мне на колено. Сквозь плотную материю джинсов я почувствовала жар от его ладони. А тяжесть внизу живота достигла высшей точки, когда он повел ею наверх. Я остановила движение его руки и посмотрела на него умоляющим взглядом. Эту игру и ласку немедленно стоило прекратить. Не то лишусь рассудка от остроты всех чувств. И Маша... Ей я так пока ничего и не рассказала. Дома нас и в самом деле ждали сюрпризы. Небольшой ремонт и перестановка, но... Я и так собиралась сегодня взять подушку, одеяло и прибраться жить в комнату Игоря. Маша не скрывала радости, когда увидела всю эту красоту в гостиной. С минуты стояла возле пушистой ели и, затаив дыхание, смотрела на красавицу. А потом спросила у Игоря, в какой комнате будет жить Аня, если кровать одна, и она маленькая, чтобы на ней смогли поместиться два человека. Немного позднее я обязательно поговорю с сестрой и все ей объясню. Наедине поговорю и расскажу о нас с Игорем, потому что до этого дня я не хотела торопиться и торопить события. И лишний раз волновать сестру. Страх, что Игорь меня оттолкнет или, например, Света как-то помешает нашему счастью, еще был, и я только ступила нетвердой ногой в новый жизненный этап. а под маской уверенности и счастливой улыбкой скрывалось много всего противоречивого. Я много чего не умела, была неопытной любовницей, а скоро должна еще выйти на работу. Не знаю, как это все должна буду совместить и уложить в своей голове, но знала, что обязательно со всем справлюсь. С этими прекрасными чувствами внутри у меня и не такое получится преодолеть. Как бы банально и глупо ни звучало, но мне казалось, что моих чувств хватит на нас двоих с Игорем, и я смогу свернуть целые горы ради счастья и благополучия любимого человека. Когда эмоции сестры немного улеглись, я оставила ее одну в своей комнате. Игоря отправила в магазин купить продуктов. Ремонт и перестановку он сделал, но чем питался все эти дни, неизвестно, потому что в холодильнике было пусто. Я собиралась приготовить ужин и разобрать наши с Машей вещи. Закинула грязное белье в стиральную машину. Игорь тем временем привез продукты, и пока они с Машей проводили время вдвоем в гостиной, я быстро справилась с рутинными делами. Вечер прошел бурно, а Игорь так соскучился по Маше, что вызвался сам ее уложить и почитать ей на ночь. А я направилась в спальню, чтобы взять сменное белье и полотенце. Остановилась у шкафа, рассматривая новую обстановку, примечая, что в углу комнаты появился туалетный столик с большим зеркалом, и не смогла сдержать улыбки. Действительно, о каких глупостях я переживала эти дни. Игорь ждал нас, а я, глупенькая, боялась, что, встретив в аэропорту, скажет, что та ночь и все последующее в доме его родителей на берегу моря – ошибка и предложит разъехаться. Я скрылась за дверьми в ванную комнату. Слышала, как Игорь читал Маше ей любимую сказку. И от счастья хотелось плакать и смеяться одновременно. Мне ведь большего в жизни и не нужно ничего. Ни какой-то там достаток и самосовершенствование. Учеба и работа стояли на первых позициях в моей жизни, но Маша и Игорь. Ради них я готова была поступиться всеми принципами и любыми целями, лишь бы видеть счастливые улыбки на их лицах. Включила воду и блаженно прикрыла глаза, когда теплые струи коснулись напряженного тела. Я вымыла длинные волосы, все никак меня не покидало желание отстричь длину, и совсем не услышала, как дверь в ванную открылась. Игорь встал позади, вжимаясь в мое тело, а меня пронзила сильная дрожь, и из груди будто разом вышибло весь воздух. «Маша спит», – тихо прошептал он, касаясь кожи, взял мочалку из моих рук и заново намылил мне тело. Нежные прикосновения поднимали волну желания внизу живота, которая растекалась по всему телу. Игорь смыл пену, выключил воду, завернул меня в полотенце и отнес в спальню, нашу спальню, положил меня на кровать и принялся покрывать мое тело поцелуями. Как же я ждал этого дня! Всю неделю представлял, как по ночам буду держать тебя в своем заточении. Достал из верхнего шкафчика тумбочки серебристый квадратик и расположился между моих ног. Восторг от его близости невозможно измерить простыми мерками, меня словно окутал чувственный туман. Резким толчком Игорь оказался внутри, а я не смогла сдержать стона. Мужская ладонь прикрыла мой рот, а глаза, охваченные огнем, распахнулись шире. «Наверное, придется доделать последние штрихи и усилить звукоизоляцию в комнате». Двигался внутри меня мощно, сильно, а мне было так хорошо, что я готова была скулить хоть в его ладонь, хоть в подушку, но лишь бы он не останавливался. Комната обрушилась на меня потолком и стенами, словно я оказалась под завалами всех своих чувств и не могла сделать и вдоха. Тело било дрожь, и Игорь, сделав несколько толчков, уткнулся мне лицом в шею и глубоко задышал. Я не помню, когда мы уснули. Время будто останавливалось, когда я находилась в его сильных руках. Засыпая в крепких объятиях, чувствовала себя бесконечно счастливой и втайне мечтала, чтобы так было всегда. Дни начали мелькать очень быстро. Я едва успевала за всеми событиями, что несли меня по своему стремительному течению. Первый день на работе и первый Машин день в садике мы решили отметить все втроем в каком-то уютном и красивом ресторане. Игорь забрал меня с работы, мы заехали за Машей в садик. Вошли в красивое здание и расположились за одним из столиков. И как прошел первый день? В голосе Игоря я уловила игривые нотки, наверняка уже все разузнал у Стаса, то есть Станислава Борисовича. Тот подходил к нам сегодня раза три точно, и все три спрашивал, как у меня дела. А у меня все было отлично. Настолько хорошо, что я всеми этими прекрасными чувствами и позитивом хотела делиться с окружающими людьми. «Все прошло отлично», – ответила я и улыбнулась. «Но вот это...» – потянулась руками к голове, вытащила несколько шпилек, и длинные волосы рассыпались по плечам. «Тяжело носить весь день. Я все же больше привыкла с распущенными волосами ходить, и если ты не против, то ужин...» «Поздно», – сдавленно произнес Игорь. Сжал с силой вилку, не спуская с меня потемневших глаз. От этих взглядов у меня по телу дрожь пробегала, и внизу живота все судорогой сводило. Но я как-то даже не подумала, что такой безобидный жест вызовет в нем хоть какие-то эмоции. Взглянув на Машу, которая не спускала с нас глаз, я сделала вид, что не заметила напряженного состояния Игоря и беззаботно продолжила. Коллектив дружный, девочки общительные, уверена, что со временем ко всему привыкну. Всю специфику работы я пока только изучаю, но думаю, ничего сложного в том, чтобы вносить посетителей клиники в картотеку, а их данные в компьютер нет. С техникой разобралась, дело осталось за практикой. Маша ерзала на месте от возбуждения и по горящим глазам сестры видела, что ей есть тоже что рассказать. И когда я закончила, она сама вступила в разговор. «Мне тоже понравилось в садике. Со мной все играли, и никто не обижал. Я даже спала в обед вместе со всеми», – гордо подытожила она. Я тепло улыбнулась и погладила Машу по голове. Мне весь день было непривычно находиться вдали от нее. «Умница!» – чуть ли не в один голос мы произнесли с Игорем, и все втроем звонко рассмеялись. Вечер прошел изумительно, как и ночь, как и все ночи. Игорь открывал мне какую-то новую меня. Я никогда не думала, что способна на такие сильные чувства. Все его прикосновения – это откровение чистой воды. И с каждым новым днем внутри крепла уверенность, что так будет всегда. Эти чувства делали меня сильной и похожей на ту Аню, которую я бы хотела видеть, и какой я становилась рядом с Игорем. Осенью я мечтала поступить в институт. Наверное, даже удастся к тому времени скопить приличную сумму денег, чтобы учиться заочно и не бросать работу. Я хотела пойти в медицину, мечтала о профессии детского врача или психолога, чтобы помогать детишкам преодолевать их страхи, быть рядом в трудные минуты. Не знаю, что из этого получится, но мечтать об этом было очень и очень приятно.